Глава 13. «Ну, давай, рассказывай все по порядку». Катерина покосилась на сына, уж больно медленно шнуровавшего ботинки. «А что, тетяль, вы от мужа ушли, да?» — выпалил 12-летний Марат, округляя свои карие глаза. «Не твое дело. Что за парень? Сплетник просто. Все подслушивает, во все лезет. Аль, скажи ему». Катерина показала кулак так непохожему на нее мальчику. Марат был отпечатком Равиля, Катерининого мужа. Отличался от старшего брата простотой в общении и нахальством. «Да, Марат», – спокойно ответила Аля, считавшая, что лучше тот будет знать правду, чем домыслить себе не ведь что. «Правильно», – одобрительно сказал Марат и, увернувшись от занесенной над его головой руки матери, резво сбежал с крыльца. Наня его избаловала, берет все время с собой в деревню. Тот слушает бабские разговоры, кто женился, кто так гуляет, кто кому глаз подбил. Потом приходит, мне пересказывает. Попробовал бы отцу, так к нему не лезет, зная, чем чревато. Равили ему пилу в руки. И пилите, сэр, пилите. Не все языком работать. А Маратик наш ленив, хитер, настоящий татарчонок. И ты его любишь больше, чем Сашку? Не больше, по-другому. Сашка скрытный очень, своего отца. И какая-то в нем повышенная тяга к справедливости. Это уж от меня. Ищет, ищет он эту справедливость, а сам все время на подлость натыкается. Я думаю, комплекс у него из-за того, что мы рассказали, что Равиль ему не родной отец. Рано рассказали, нужно было лет 15 дождаться. Он бы не так остро все воспринял. А то первые слова были, как он, отец, мог меня беременную бросить. Ведь несправедливо же. С тех пор все на черное-белое делит. И все мои слова, что не знал его настоящий отец о нем, что я не говорила, все бесполезно, словно не слышит. Говорит, мужчина должен отвечать за свои поступки. Я уж ему не говорю, при каких обстоятельствах он был зачат. Брось, Кать, парень вырос давно, сам скоро отцом станет. Не станет, Аля. По крайней мере, в ближайшее время. Разошлись они с Яной. Теперь пытаюсь Сашку в чувство привести. Опять считает, что не заслужил такой подлости. Янка изменила ему, почти не пытаясь скрыть этот факт. Подозреваю, порвать с Сашкой она давно уже задумала, а тут выпила лишнего. Что греха таить, любит она поводочки. И ушла с каким-то парнем из клуба, на прощание наговорив Сашке всякого. Так для него теперь все бабы дрянь. Ладно, может быть, действительно с ним это пройдет. Как Буров-то отреагировал на твое бегство? Шубу на ленточке порезал, усмехнулась Аля. Спасибо, не меня. Кать, я думаю, он мне еще устроит проводы. Я хотела к Лиске сразу уехать, но передумала. Не могу вот так, как снег на голову. Я пока в Светкиной коммуналке поживу, устроюсь на работу, сниму квартиру. Ты сама себя слышишь? Какая работа? У тебя хоть трудовая книжка есть? Насколько я знаю, нет. Буров ведь тебя специально дома держал, чтобы ты от него полностью зависела. Поезжай к Лизе. Хотя могу предложить еще один вариант. Комната в мансарде свободна, дом отапливается, жить можно и зимой. А в деревенской школе не хватает учителей. Не возьмут в школу, можно воспитателем в детсад. А если мой муж не перестанет пить, зимовать вместе будем. Пусть уж в городской квартире спивается. Что, опять? Снова. Наня вся почернела, жалко ее. Ведь у татар как мать почитают, а этот... Раньше хотя бы боялся ее. И потом брат Нани жив был. Равиль пикнуть не смел. Я уж неделю его рядом с нами не наблюдаю. В городе живет, запой у него. Вот деньги закончатся, приползет. Беда, Алька, прямо беда. Никогда не думала, что Равиль таким слабым окажется. Черт его дернул тогда связаться с Крестовским. Евгений Крестовский – герой романа Болдовой «Любимые женщины клана Крестовских». Равиля отговаривали все, а он никого не слушал. Молчал, набычившись и с тоской глядя на скудно накрытый стол. В день рождения своего сына он накричал на Катерину, попытавшуюся с юмором сгладить обстановку. Но нет мяса, а пирожки с ливером, капустой, картошкой да сладкие. Она еще не поняла, что так взбесила Равиля. Гости с удовольствием закидывали в себя пирожок за пирожком и сыто отваливались от стола. Потом просто посмотрела в ту же сторону, куда и Равиль, на его школьного друга, имеющего по тем временам достаток выше среднего. В наступившей после проявления восторга в тишине вдруг зло прозвучал голос ее мужа. «Следующий день рождения моего сына мы будем отмечать в ресторане, я обещаю. Я открываю свое дело». «Что за дело?» Тут же заинтересовался бывший одноклассник. «Можно поучаствовать финансами?» «Не нуждаюсь. Сам Крестовский дает мне деньги под мою идею». Первым и начал отговаривать Равиля его школьный друг. Дальше все по накатанной. Идея не прошла, деньги нужно было возвращать. Наня продала свою квартиру, но и этого было мало. В тот день, когда тот самый его друг принес ему деньги, Равиль сорвался в первый раз. «У нас в роду никто капли спиртного в рот никогда не брал», наступала на сына Нани. Он отмалчивался, пил втихаря с кем попало, в пьянке впадал в гнев и в конце концов ударил таки подвернувшуюся под руку Катерину. «Ты мне не сын», подписала приговор Нани и уехала на дачу. Катерина, с тоской представив свое будущее, потрусила за ней. Благо до каникул оставалась неделя, и пацанам в школе делать было уже нечего. Равиль через полмесяца пришел в себя, отмолил прощение и, получив шанс, поселился с ними. Мальцы, скучавшие без мужика, ходили за ним по пятам, и потому первыми знали, когда отец начинал заглядывать в сельмак, и все катилось по новой. «Кать, давай бабку найдем, деревенскую, заговорит его, в рот взять спиртное не сможет». «Не пойдет он, пробовала я». «Не лишай меня последней радости», — говорит. «Вот как, радость одна, водка, а мы так, по жизни недоразумение». «Хватит о нем, надоело», – произнесла Катерина довольно жестко. «Давай еще по чайку и пойдем устраиваться». «Подожди, совсем забыла. Что-то странное со мной сегодня произошло». «Да-да», – Аля потерла пальцами лоб, словно силясь вспомнить. «Старушку одну я встретила в сквере у площади. Кого-то она мне напоминает». «Аль, ты о чем?» – встревоженно посмотрела на подругу Катерина. «Сейчас». Я из дома ушла очень рано, в начале восьмого. Буров только проснулся. Пока собиралась, так перетряслась, что ноги подкашивались. Дошла до оперного, села в сквере на лавочку. Может, и задремала. Нет, точно нет. Только не помню, откуда та старушка пришла. Как материализовалась, ей-богу. Такая, знаешь, как в сказках братьев Гримм. Только вместо капора береточка кокетливая. Зонтик-тросточка, сумочка лаковая. «Кстати, дорогая, современная, не старый редикюль. Мало ли у нас таких старушек. Может, городская сумасшедшая. Помнишь, ходила у нас одна по Дворянской, букли огненно-рыжие, шляпка, как горшок с цветами, и все бубнило себе под нос что-то. Нет, это не такая. Понимаешь, она, кажется, и двух слов мне не сказала, просто поздоровалась. Даже и не спрашивала ничего. А я ей все про себя выложила, как на духу». Говорила, говорила. А она? Она? Слушала молча, ни разу не перебила. А когда я замолчала, просто похлопала меня по руке. Так, знаешь, успокаивающе. И сказала: «У тебя все будет не просто хорошо, а отлично». Я на нее посмотрела, наконец, внимательно. И знаешь, она мне показалась знакомой. Что-то из детства. Так бывает. Может быть, вы жили по соседству, ты маленькая была. Лицо в памяти отпечаталось. Что дальше? Дальше она ушла. Как? И имя не спросив, и не представившись? Нет, подожди. Имя? Я ей фамилию Бурова называла. Точно. Я же его по имени-то никогда не зову. Буров и Буров. Но она же не спрашивала, как меня зовут. И я тоже. Ну ты орешки надаешь. Как всегда, когда Катерина начинала злиться на подругу, она называла ее девичью фамилию. Рассказываешь фиг знает кому про себя все, да еще и про Бурова. Ты на минуточку забыла, кто есть твой муженек? Чин полицейский, а ты первой встречной. А не дай боже, не старушка она совсем, а загримированная. Кто? Шпионка? Кать, остановись. Ты не книжку детективную читаешь. А, ну да. Тогда объясни, что ей нужно. От меня? От тебя, от тебя. Не я же с ней откровенничала. Ничего ей не было нужно. Это мне нужно было, похоже. А она просто подвернулась. Ну-ну, Орешкина, я тебя знаю четверть века. Из тебя клещами не вытянешь ни полслова. Из чего бы ты вдруг стала такой разговорчивой? Слушай, а ты ничего не пила с ней? Чай там, кофе из термоса? Кать, ну какой термос? На лавочке мы сидели в сквере. Тогда ничего не понимаю. Значит, просто разболталась. Синдром попутчика, понятно. А мне непонятно. Непонятна и прощальная ее фраза. Когда она уже уходила, повернулась ко мне и говорит. Как все-таки похоже. Невероятно. Она даже не мне это говорила, а так, в пространство. И ушла? И ушла. Все. Дурдом отдыхает. Может быть, и впрямь не в себе старушка. В любом случае, что теперь? Где ты и где она? Скорее всего, больше в жизни вам не пересечься. Забудь и не ломай голову. Стоп. Где твой мобильный верещит? В сумке, у тебя за спиной, на полке. На, держи. Слушаю тебя, Буров. Хорошо, давай попробуем цивилизованно. Хорошо, ключи от машины верну. От квартиры тоже. Что-то еще? Лиза? Лиза не может считать меня сумасшедшей, не ври, Буров. Я с ней вчера разговаривала, она меня поддерживает. Да, Буров, представь, и подружки мои ненаглядные тоже. А ты и не сомневайся. Хорошо, делай, как знаешь. Аля отключила телефон. Что говорит? Ничего неожиданного. Машину отберу, вещи выброшу, из квартиры выпишу, бомжихой станешь. С квартирой это он погорячился. По закону, да и на остальное имущество ты право имеешь. Какой закон, Кать? Буров и есть закон. Живой бы остаться, расплакалась она, наконец признав свою свободу.